Глава вторая. Кап-кап-кап. В 19:20 прогремел взрыв огромной мощности в центре сектора С. Был полностью уничтожен вирт-клуб мобиля, частично разрушены прилегающие здания. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Чего не скажешь про 52 человека, находившихся на момент трагического происшествия в здании. Предполагается, что двое из них мертвы безвозвратно. По данным экспертной комиссии, созданной в кратчайшие сроки, погибшие – это сотрудники компании «Биотех», которые занимались обслуживанием капсул. 50 посетителей, по непроверенным пока данным, были успешно оцифрованы. В настоящий момент их дальнейшая игровая судьба выясняется. По одной из версий следствия, к взрыву могла иметь самое прямое отношение террористическая группировка антимеханистов, запрещенная на территории свободных миров организация. За последние 6 месяцев это 4-й случай, когда на мирных улицах нашего города в комфортной его зоне гремят взрывы. Ежечасный новостной выпуск «Новой Москвы». Первое. Внимание, внимание, внимание! Ваше биологическое тело мертво. Внимание, вы оцифрованы. Внимание, внимание! Надпись перед глазами вспыхивала и гасла ярко-алыми голографическими буквами. Даже круговерть непонятных пятен и туманности, предшествующая переносу в игровую реальность, стала замедляться. Был ли я готов к такому повороту судьбы? Да, я мечтал о нем. Умирать очень страшно, а знать точно день смерти – это, наверное, самое суровое испытание для человека. Видимый только для тебя таймер включается и мирно уменьшает отпущенное время. Парадокс, учитывая, что все мы смертны и все умрем, однако пока тебе не сообщили день, когда это свершится, то факт бренности не заслоняет собой все, не заставляет тебя искать и искать возможные выходы. И с глухой безнадежной тоской и яростью смотреть, как утекает будто сквозь пальцы песок сама жизнь. Твоя жизнь. Я помню себя до того момента, как в 27 лет меня огорошил медицинский диагноз, выявив первый признак. Крохотное, невидимое никому пятнышко где-то внутри моей черепной коробки. А дальше? Дальше показательно грустное лицо врача, слова которого будто падали каменными глыбами с многометровой высоты и вколачивали, вбивали меня в землю. Стоишь, не в силах произнести ничего, все слышишь, а смысл произнесенного от тебя ускользает, размывается, потому что тебе только что объявили точный день личного Армагеддона с вероятностью в 100%. С тех пор я ненавижу запах жасмина, которым насквозь провонял кабинет доктора. 27 сегодня – это время, когда ты еще только начинаешь свой полет, делаешь первые взмахи крыльями, тебе кажется, весь мир принадлежит тебе и так будет всегда. И то ложное чувство, что тебе покоряется сама реальность, следуя твоим желаниям и устремлениям, прогибается под тебя. В голове ворох идей и проектов, ты думаешь про перспективы и будущее. Вынашиваешь планы, разрабатываешь стратегии и точка. Большая, такая жирная, сука, точка. Или восклицательный знак. Нет, если бы я родился в любом другом секторе, то ничего не изменилось, не поменялось. В день X лег бы в капсулу от биотеха, смерть от АМД или эвтаназия и здравствуй новый мир, а точнее целых 9. 9 чертовых миров и столько же попыток. Суицид? Отнюдь. Все просто. Как оцифроваться? Необходимо на момент биологической смерти тела находиться в коконе, твоя матрица сознания должна уже быть в базе данных Демиурга. Другие способы пока были неизвестны. Конечно, исследования о возможности дистанционной оцифровки велись, ведутся и будут вестись. Результаты пока заявлялись как скромные, а скорее всего либо отсутствовали вовсе, либо о новых возможностях не спешили делиться с широкой общественностью. Но это все лирика. Главная первая цель мной достигнута. Я получил новую жизнь. Внимание, игрок Дик Гаррот. Приготовьтесь. Количество ваших жизней ограничено. Помните об этом. Внимание, квест «Отложенное правосудие» запущен. У вас только одна жизнь. Берегите ее. Если до 10 уровня вы не снимете метку зла, то после его достижения и выхода в большой игровой мир, каждый историан, убивший вас, получит самую высокую награду за приведение в исполнение отложенного приговора. Помните об этом. Внимание! Активация квеста «Отложенное правосудие» привела к тому, что боги девяти миров, даже давно забытые и жаждущие обрести последователей, не вмешиваются в вашу жизнь, но они внимательно наблюдают за всеми вашими проступками и взвешивают их. Внимание! Вам недоступно божественное покровительство. Помните, любой почитатель или адепт богов на подсознательном уровне относится к вам с недоверием. Дорога в храмы и святилища для вас закрыта. Истинно верующие, провидцы и паладины десятерых могут видеть вашу метку. Внимание! Для того, чтобы узнать, как снять метку зла, вам необходимо добраться до населенного пункта Уэстленд и найти там сэра Роя Спаркса в течение 14 дней с начала игры. До вашей материализации в новом мире осталось 4.39, 4.38, 4.37... С правосудием более или менее ясно. Черный-черный китайский иероглиф «зло», который сейчас красовался на хилой груди моего аватара. Тьфу ты, это уже мое тело. Одно и навсегда. Так вот, мне необходимо избавиться от метки до 10 уровня. Иначе я буду представлять потом самую желанную цель не просто для одного клана «Стальные волки», но абсолютно для всех Ториан. Так называли местные жители выходцев с земли, то есть игроков. Награды выше просто не существовало, ввиду ограниченного количества этих самых жизней и очень легкой возможности их потерять. Однако, если я не буду блистать обнаженным торсом, меня так просто не обнаружишь. Нужен провидец, паладин или истинно верующий во вражеском отряде. Вот от тех не спасет и одежда. Ткнут пальчиком и до свидания. Пусть такие персонажи встречаются и нечасто, но по мою душу найдут специалистов. Еще одна проблема. Мое тело абсолютно соответствует реальному. Да, оно пока не развитое и хилое, но в целом внешность, телосложение и рост идентичны. Соответственно, у остальных имеются мои фотографии, голограммы, описания внешности. 76 песочниц затрудняют поиски, но не делают их невозможными, учитывая, что количество членов клана равнялось 10 тысячам человек ровно, а это силища. Впрочем, на миллионы и миллионы игроков, а также местных жителей, капля в море. С другой стороны, в мирах девяти, даже в космических, есть магия. Поэтому хрен его знает, какие при помощи нее возможны варианты поиска. Их не нужно упускать из вида, но и гадать на кофейной гуще тоже. Но в розыск меня волки вряд ли объявят, даже по своим каналам. Задействуют только собственные силы. Во-первых, те, кто занимается поиском людей, может заинтересоваться моей персоной, а там и до метки зла дело дойдет. А это совсем другие деньги, возможности и варианты, нежели могут предложить стальные. То есть банальная алчность и собственные интересы, которые так же, как и у любого другого, заключаются в возможности увеличить количество собственных жизней. Во-вторых, знание мной номера глючного или взломанного судебного эскина, как и самой процедуры проникновения в 9 миров, когда твой рейтинг не достиг необходимого минимума. Вот это уже переносит меня из разряда ценной добычи в сверхценную, как секрета носителя. Сыграть на подобном знании? Не думаю, что получится. Но будем рассматривать все варианты, когда станет известно больше и о клане волков, и о самой игре, как и игровом процессе. А вот поиск непонятного Роя Спаркса в планы мои не входил, но, похоже, придется этим заняться. Глупо упускать возможность, если таковая есть, избавиться от главной угрозы. Волки в любом случае будут меня преследовать, но волки – это не все человечество. Меню персонажа. Дик Гаррот, уровень 0. Очков опыта 0. Для достижения следующего уровня необходимо 500. Сила 1, 0%. Отвечает за все физические данные и параметры тела, начиная от телосложения и заканчивая возможностями по подъему, переносу тяжести, силе ударов и так далее. Характеристика связана с другими. Ловкость 1, 0%. Быстрота реакции, мелкая моторика, владение телом, гибкость и так далее. Характеристика связана с другими. Выносливость 1, 0%. Это не только и не сколь долго вы можете совершать те или иные действия физического характера, но и сопротивление к негативному воздействию окружающей среды и так далее. Характеристика связана с другими. Сила воли 1, 0%. Каждый маг знает, что прикоснуться к иным силам можно только через боль. Энергия мира обжигает вас изнутри, но несмотря ни на что, вы можете и должны продолжать действовать. Помните, незавершенные руноскрипты, магемы и магические конструкторы имеют тенденции к нестабильности. Их распад может сопровождаться самыми разными эффектами. Характеристика связана с другими. Концентрация 1-0%. Косвенно отвечает не только за силу ваших заклинаний, но и связано с быстротой наполнения вашего внутреннего резерва. Характеристика связана с другими. Внутренний магический резерв 1-0%. Древние маги могли черпать энергию прямо из окружающего пространства, им не нужно было аккумулировать ее в себе, однако теперь все обстоит по-другому. Теперь ваши возможности работать с магией напрямую связаны с объемом вашего резерва. Чем он больше, тем более энергоемкие формы вам подвластны, тем быстрее он заполняется. Характеристика связана с другими. Очень информативно. Учитывая объединяющие все параметры абсолютно идентичную запись, характеристика связана с другими. Вопрос возникает только один. Как? Как, вашу мать, они связаны? Однако никаких больше пояснений не давалось. Еще и так далее. Расписать же чуть подробнее, как и что соотносится. Чудаки на букву М. Теперь перейдем к следующему игровому аспекту. Три классические горизонтальные шкалы в левом верхнем углу. Зеленая, желтая и фиолетовая. Очки физического здоровья. 10. Получение урона выше данного значения приводит к смерти. Уровень шкалы зависит от ваших первичных характеристик. Может быть понижен в результате болезни, травм и прочего. Если нет открытых ран, кровотечений и других негативных воздействий, восстановление 1 единица 15 минут. Очки действия. 10. Каждое действие требует определенных усилий. При достижении нулевого значения вы не можете двигаться. Всегда следите за уровнем очков действия. Восстанавливайте перед боем или другими важными для вас событиями. Зависит от значения других первичных характеристик. Восстановление 1 единица 1 минута. Очки магической энергии. 10. Именно столько магической энергии вы можете вложить в руноскрипты, руны, магемы, магические конструкторы, а также передать в накопители энергии за один раз. Зависит от значения других первичных характеристик. Восстановление 1 единица 1 минута. Все выглядит очень жестко, хотя будем смотреть на конечный результат, когда количество первичных характеристик достигнет значения, соответствующего тем 5 очкам, выданным при старте. Взаимосвязь всего и вся, конечно, удивляет, но разберусь по ходу игры. Способности. Приручение 1. В своих путешествиях вы наткнулись на странный знак глубоко под землей в пещерах древних. Вы его запомнили. Долгое время он оставался бесполезным, пока вы случайно не обнаружили, что при помощи рунной вязи Ирк можно приручать некоторых мелких животных. Требуется точное нанесение рисунка на лоб приручаемого животного, ваша кровь, в которой наносится знак, передача 20 пунктов манны, открытый огонь для активации. Приручаемое животное не может превышать ваш уровень, оно не может превышать треть массы вашего тела. Возможное количество питомцев 1. Внимание! Уровень вашего питомца не может превышать ваш уровень больше, чем на 9 уровней. При подобной разнице весь игровой опыт питомца будет автоматически передаваться вам. Внимание! Если вашего питомца убьют, второй раз вы можете провести ритуал по привязке только после истечения месячного срока с момента его смерти. Количество очков свободных характеристик 23. 5 стартовые, 3 за альтернативный старт, 10 за квест «Отложенное правосудие», 5 за квест «Мне ничего не надо, я все возьму сам». Желаете распределить характеристики сейчас? Да, нет. Нет. До вашей материализации в новом мире осталось 2.30, 2.29, 2.28. Когда я выбирал эту способность, то очень надеялся, что она присутствует и в перпетуме. Все дело в игровом опыте и возможности передавать его приручаемым существам. Предметы. Кольцо-идентификатор уровень 0. Масштабируемое, личное, не может быть утеряно, снято, уничтожено. Свойства. Плюс 1 ко всем базовым характеристикам, пространственный карман грузоподъемностью 10 кг, объемом 0,5 кубических метра. Накопитель опыта 3000 единиц. Уровень кольца не может превышать ваш уровень на 5. Кольцо модифицируется при передаче ему вашего игрового опыта, а также необходимого количества ингредиентов. Переход на следующий уровень возможен при наличии плюс 1200 очков опыта, плюс 2 килограмма обычного железа, плюс 2 килограмма бронзы, плюс 5 килограмм огненного камня, плюс 5 килограмм древесины ясеня, плюс 20 грамм серебра, плюс 1 грамм золота, плюс 1 штука малый магический кристалл, плюс 1 малое зелье трансформы, плюс 50 единиц магической энергии. Для активации необходим открытый огонь и знание руноскрипта трансформа. Предмет может быть модифицирован со знаком плюс сторонними лицами. Предмет не может понижаться в уровне. Таким образом, все первичные характеристики у меня только от кольца, которое присутствовало во всех 9 мирах. Почему я сразу не распределил свободные очки на старте? Простая математика. Большинство нагибателей от чего-то всегда интересует уровень, а не кап характеристик. Нагибатель. Сильнейший игрок, которого невозможно победить в одиночку. От слова «нагнуть», то есть в данном контексте «победить». Сленг. Кап. От английского «кап» – верхушка. Максимально возможное значение той или иной характеристики, выше которой подъем невозможен, либо теряет всякий смысл. Данное определение также применимо к игровому уровню. Кап уровня. Сленг. Сколько раз я слышал в жизни, точнее в Вертнете, он всего за 2 дня достиг такого-то левела. Нужно подставить. О чем это говорит? О многом, но не о желании стать сильным геймером. Препятствием встает банальная математика. В тех проектах, где характеристики можно поднимать и иными способами, кроме как повышения уровня, и таких вертмиров 99,9%. Основная масса игр и вся линейка 9 миров подчинялась простому правилу. Например, хочешь поднять силу, не вкладывая очки за уровень? Вперед, жми железо, отжимайся, подтягивайся, руби лес, маши ломом, мечом, кувалдой или давай стране угля в забое. В общем, поднимай физическими нагрузками. Да, это не просто, это не интересно, но это путь тех, кто пришел в проект миллиард первым или 100 миллионов вторым, если у него есть амбиции. Не ждите, что на вас свалятся какие-то необычные умения, что вы найдете то, что позволит вам без усилий стать сильнейшим игроком, иначе вас нагнут, вы даже очнуться не успеете. Только время, только усилия, все это через боль, через нытье мышц, а как вы хотели. Игра ведь не просто приближена к реальности, она реальность и есть. Хоть говорят, что в режиме нормалити все совсем иначе, чем в хардкоре. Вполне возможно, так как ни разу не играл в ином. Часть, конечно, уповает на высокоуровневые вещи. Вроде бы верная логика. Зачем упираться? Зачем трястись над каждой единицей опыта, который капает и капает, издеваться над собой, когда берешь и покупаешь предметы гардероба, дающие прирост к той или иной характеристике? Кто-то высчитывает билды, рассчитывая, что они могут принести победу. Вот только это давно пройденный этап. Build. От английского to build. Сооружать, строить. Схема расстановки очков характеристик персонажа. Сленг. У каждого имеется доступ к расчетным мощностям и скинов, поэтому простое вкладывание характеристик дает сбой, а многоуровневое, часто запутанное и имеющее бесконечное количество вариантов в зависимости от тысяч параметров, как и отсутствие расходных данных, не позволяет произвести точные расчеты, только вероятности. Но есть верующие в собственную исключительность. Такой тип прет по уровням, что тот паровоз, мучительно и старательно вкладывая каждый пункт только в какой-то высчитанный им параметр, хотя уже давно это дерьмо не работает, не только в девятке, но и в обычных песочницах. Играх с бесконечностью жизни, без потери всего заработанного прогресса. В итоге мы имеем очередного чувака, чье ЧСВ роняет любой даже начинающий задрот, потому что ему доступен тот же шмот, итоговые же характеристики выше намного. ЧСВ. Чувство собственной важности. Сленг. И думаю, это справедливо. Ведь за каждый пункт пролито сотни литров, пусть и игрового пота, который, учитывая остальные факторы, почти не отличается от реального, угроблена куча времени. И когда нашего паровоза хлопает задрот, что он делает? Правильно, он бежит к администрации, он ноет и плачет, говорит, мол, я купил крутые вещи, я потратил столько-то, столько-то. И его посылают на 3 буквы. Хочешь так же? Вперед, делай мясо. Почему задротством надо заниматься с первых уровней? Все просто. Математика. Нам на помощь приходит именно математика. Все настолько просто, что даже 5-летний ребенок, поиграв с калькулятором, скажет то же самое. Подняться с 0 на 1 уровень будет около 100 отжиманий, а с 1 на 2 уже 1000. А если вкладывать и вкладывать в ту же силу все полученные очки характеристик, то сколько займет времени и сил подъем простым качем, например, с 50 на 51 левел? То-то и оно. А та плеяда открытых вторичных характеристик? И, наконец, тот бесценный опыт, когда ты, не путаясь, если играешь в режиме нормалити, нашариваешь взглядом нужную иконку или, как сейчас я в режиме хардкор, строишь на автомате необходимые магеммы не просто нажатием кнопочки перед глазами, а ручками. Хрен ты здесь возьмешь рецептик. И раз, сальто назад, сальто вперед и сверху свой кривой самонаводящийся меч на голову врага. Нет, тут так не выйдет. Только тренировки. Конечно, быстрый и резкий количественный рост может дать неоспоримое преимущество перед другими игроками, тогда, когда запускаются новые проекты. Часто именно там требуется резко оторваться от остальной массы, чтобы первым собирать все достижения, которые впоследствии для остальных будут недоступны, так как рассчитаны на энное количество первых игроков, иногда и вообще только на одного. Поэтому быстрый набор уровней на первых этапах – безусловное зло. Очки характеристик за уровень и какой-либо перк, если они существуют, никуда от тебя не денутся. А вот возможность с меньшими усилиями добиться прироста базовых, а часто и множество вторичных характеристик и достижений, стоит очень и очень многого. 12 лет, проведенные на пустошах в режиме хардкор, то есть максимально приближенному к реальному, где все ощущения на 100%, а любые окружающие предметы могут быть использованы, и твои умения и талант в основном зависят только от прямоты рук, позволили мне не бояться того факта, что сейчас предстоит начинать игру голым и слабым. Если там выживал с той скудной ресурсной базой, то и здесь должно получиться. Впрочем, я не надеялся на чудо, а на добытые данные. В обычной песочнице любой игрок сразу и не задумываясь выбрал бы альтернативный старт «Со все возьму сам». Однако следует помнить, что количество жизни ограничено, а сама игра настолько приближена к реальной жизни, насколько она реальна в реальности. Суть альтернативного старта заключается в том, что вас ИИ портует в суточном или двухсуточном переходе от ближайшего населенного пункта, и вы должны добраться до обжитых мест. Уровень монстров и разного рода животности варьируется от 1 до 10, и там уже зависит все от вашей смекалки, от умения выживать в условиях дикой природы. Следует также помнить, что только режим хардкорс «Я все возьму сам» активирует возможность альтернативного старта. При других выборах начальной экипировки он невозможен. Вот и подумайте сами, много ли у вас шансов в часто абсолютно недружелюбной среде в реальных условиях выжить, учитывая монстров, агрессивную живность и кучу других проблем, имея при себе только свой хер. Вот она информация, которая ретранслировалась на большинстве ресурсов, так или иначе посвященным 9 мирам. Однако была и другая точка зрения, погребенная под тоннами и тоннами цифрового мусора. Конечно, многие утверждают, что альтернативный старт «И все возьму сам» для прожженных хардкорщиков и адреналиновых наркоманов. Те люди, на которых эволюция Дарвина не останавливается, выберут иной вариант. Однако они не берут во внимание тот факт, что в самом начале Демиург относится к игроку лояльно и даже дружелюбно. Портуют его в условно безопасное место, где в течение первых часов ему ничего не грозит, при условии, конечно, что он умеет пользоваться головой, не пинает медведей по яйцам и ведет себя осмотрительно. Более того, согласно данным от 84% выбравших данный режим игры, большинство находило стартовый комплект в виде трофеев с трупов менее удачливых авантюристов уже в первые несколько часов игры. Некоторым он попадался в расширенном варианте, вплоть до летающей лодки, другим в крайне ограниченном, но его использование позволяло добраться, пусть и с приключениями, до обжитых мест, не потеряв самое драгоценное, что дается при старте – жизни. Данных по 9 мирам в результате целенаправленной политики биотеха было очень мало. А Перпетум являлся довольно специфическим миром, который не интересовал широкие массы на начальных этапах, когда еще царила общая информационная вакханалия. Затем многое порезали, в договора ввели пункты о неразглашении сведений, кроме как через специальную службу цензуры. Поэтому полноводная река мусора с небольшими вкраплениями действительно ценных сведений превратилась в ручеек, который тоже впоследствии иссяк. Переименовал шкалы в привычную жизнь, выносливость и знакомая только понаслышке манна. Постарался изучить интерфейс. Однако больше ничего добиться не мог, кроме как возможности перейти в меню распределения характеристик. Ни тебе компаса, карты, часов, термометра, барометра, калькулятора. Да что говорить, даже обычного блокнота не было, как и не имелось возможности сделать видео или аудиозапись, фотографию. Еще одно очень важное действие. Вы хотите, чтобы получаемый вами опыт аккумулировался в накопителе кольца идентификатора? Да, нет. Хочу. До вашей материализации в новом мире осталось 9, 8, 7, 6,